Сержант Колон взгромоздился на парапет, опоясывающий крышу храма мелких богов. Староват он для таких фокусов. Он пошел служить, чтобы звонить в колокольчик, а не сидеть на верхотуре и дожидаться, пока его отыщет дракон. Отдышавшись, Колон вгляделся в туман. — Из людей есть кто? — прошептал он. В тусклом воздухе голос Муркоу прозвучал мертво и безлико. — Я сержант, — сказал он. — Это я проверял, не делся ли ты куда, — объяснил Колон. — Я никуда не делся, сержант, — послушно откликнулся Муркоу. Колон подошел. — Проверяю, не сожрали ли тебя, — сказал он, пытаясь улыбнуться. — Меня не сожрали, — сообщил Муркоу. — А, — сказал Колон, — это хорошо. Он побарабанил пальцами по сырой каменной кладке и решил, что свою позицию надо прояснить. — Это я проверяю, — повторил он. — У меня служебный долг такой, понимаешь? Ходить и проверять, вот в таком духе. Не потому, что я боюсь по крышам один шастать, ты не подумай. Густой какой туман. — Так точно, сержант. — Все нормалек? — приглушенный голос Шноби бочком пробрался сквозь загустевший воздух, а вскоре к голосу присоединился и его владелец. — Так точно, капрал, — сказал Мурков. — Ты что тут делаешь? — спросил Колон. — Хотел проверить, все ли у младшего констебля нормалек? — невинно ответил Шноби. — А вы что делаете, сержант? — У всех все хорошо, — просиял Мурков. — Это же прекрасно, да? Двое представителей младшего командного состава неловко переминались и старались друг на друга не смотреть. Путь назад на посты по мокрым облачным, а главное, открытым крышам был далек. Колон принял административное решение. — Да пошло оно все, — сказал он, отыскал упавший осколок статуи и сел. Шноби облокотился на парапет и из своей неописуемой заушной пепельницы добыл отсыревший бычок. — Слыхал, как мимо шла процессия, — поделился он. Колон набил трубку и чиркнул спичкой о ближайший камень. — Если дракон и жив, — сказал Колон, выдыхая струю дыма и превращая маленькую туманную грядку в смог. — Он тогда смылся отсюда, куда подальше, я вам точно говорю. — Город — это не для драконов, — прибавил он. Судя по тону, самовнушение замечательно ему удавалось. — Помяните мое слово, он куда-то слинял, чтоб там можно было забраться повыше и пожрать был чего. — То есть в город, например, — уточнил Муркоу. — Закрой рот, — ответили вышестоящие чины в унисон. — Киньте спички, сержант, — сказал Шноби. Колон перебросил связку едких желтоголовых спичек через свинцовую плиту облицовки. Шноби чиркнул спичкой, но ее тотчас задуло. Мимо проплыли лоскуты тумана. — Ветер поднимается, — отметил Шноби. — Хорошо. Ненавижу этот туман, — сказал Колон. — О чем я говорил? — Вы говорили, что дракон за многие мили отсюда, — напомнил Шноби. — А, точно. Это же логично, нет? Вот я бы здесь не задержался, если б мог улететь. Если б я умел летать, я бы не сидел сейчас на крыше верхом на какой-то дурной статуе. Если б я умел летать, я бы... — На какой статуе? — спросил Шноби, не донеся окурок до рта. — Да вот же! — сказал Колон, кулаком постучав по камню. — И не пугай меня, на мелких богах этих замшелых статуй, как грязь, сам знаешь. — Нет, не знаю, — ответил Шноби. — Зато знаю, что их все убрали в прошлом месяце, когда крышу заново освинцовывали. Тут крыша, купол и все. Такие мелочи хочешь не хочешь, а заметишь, — прибавил он, — когда детектируешь. В наступившей влажной тишине сержант Колон всмотрелся в камень, на котором восседал. Камень был конусовидный, с чешуйчатым узором и эдак неуловимо смахивал на хвост. Сержант проследил взглядом, как этот камень тянется прочь в стремительно рассеивающийся туман. Дракон на куполе мелких богов поднял голову, зевнул и расправил крылья. Расправить крылья — не фунт изюму. Процессы не быстрые. Складки и ребра жесткости раздвигает сложная биологическая механика. Распахнув крылья, дракон зевнул снова, подошел к карнизу и взлетел. Спустя некоторое время из-за парапета появилась рука. Пошарив, она ухватилась покрепче. Раздалось кряхтение. Моркоу подтянулся обратно на крышу и втащил за собой младший командный состав. Все распластались по крыше и подышали. Моркоу заметил, что от драконьих когтей в свинце остались глубокие борозды. Такие вещи хочешь не хочешь, а заметишь. — А нам, — пропыхтел он, — а нам не надо предупредить людей. Сержант Колон полз по-пластунски, пока ему с крыши не открылся весь город. — Я думаю, можно не напрягаться, — сказал Колон. — Я думаю, они скоро и сами узнают.